Алтайцы в религиозном отношении шаманисты, в некоторой части православные. С 1890 года началось активное распространение религии бурханизма, нового верования, связанного с бурятским и монгольским ламаизмом в сочетании с шаманизмом племен Теле. Анагуак – область центральной Мексики, где расположена столица Мехико-Сити. Место рождения мексиканской нации – область безоблачной ясности. Метафора восходит ко временам Кортеса и испанских конквистадоров. Анагуак – метафора состояния испанского этноса, который в предгорьях столицы ацтеков Теночтитлан дал яростный бой испанцев и родился сам под звуки победных криков и возгласов «Транспаренте» – область ясного и горького воздуха. Город Мехико, порождение возвышенности Анагуак, стал символом современных проблем цивилизации Третьего мира, где новейшие многомиллионные урбанистические образования покоятся на прахе искорененных старых этносов. Апачи или апахи – враги на языках индейских родственных племен. Самоназвание «ойне» – «люди». Наиболее крупное кочевое объединение Северной Америки кочевали в Колорадо, Новой Мексике, Техасе и Аризоне, принадлежат к катабаскской языковой группе. Отстояли свою самобытность в течение долгих войн с испанцами и североамериканцами, которые уменьшили их численность на две трети. Атабаски – неукротимые наездники. Белое и индейское население других племен равно страдало от молниеносных набегов апачей. Даже в начале 20 века наводили страх на белых колонистов и поселенцев, которые, в свою очередь, их не жалели и устраивали охотничьи экспедиции за черепами индейцев. Астрахань – вечный город в низовьях Волги. Время основания достоверно неизвестно. Первоначально, 15-16 века, располагался на правом берегу Волги, на 10 километров выше современной Астрахани. На этом месте находились хазарский город Итиль, а позже тюркский Саксин. После завоевания Астраханского царства Иваном IV была основана современная Астрахань, и русские военачальники построили на Заячьем острове Кремль и Новый город в 1558 году. Каменный Кремль построен при Годунове в 1587-1589 годах. На месте исторических поселений Астрахани с 1830-40-х годов ведутся раскопки. Астрахань – один из наиболее романтических городов Русского Востока, с которым связано много исторических событий. Описан итальянцами, венецианцами, англичанами, турками. В начале 20 века один из самых торговых городов России. Астурия. Испанская Астуриас. Историческая область на северо-востоке Испании, горная страна на крутых склонах Кантабрийских гор, берег Бискайского моря, залива у географов, насыщен портами и поселками. Астурийцы подчинились римскому господству в 22-19 годах до нашей эры, но вплоть до завоевания Астурии арабами сохраняли независимость и племенной общинный строй. Великая испанская реконкиста, отвоевание родины, Испании, началась в Астурии. В 718 году было образовано королевство, затем на месте Астурии возникло королевство Леон, объединившееся в 1230 году с Кастилией. Леон и Кастилия дали самое большое количество конквистадоров, испанцев, завоевателей Америки. Проникновенное описание Астурии оставил в 1915 году испанский философ Хосе, Ортега и Гассет –